представитель комитета КНДР по мирному объединению Родиной 13 апреля выступил с заявлением, в котором отмечается: консервативные власти Южной Кореи муссируют общественное мнение и с яростью прибегают к низкопробной заговорческой кампании против просеверокорейских элементов, без всяких обоснований связывая с нашей республикой акции своих граждан со свечами и их достижения, то есть импичмент и арест Пакунчи. Каждый раз, когда слагается в стране неконтролируемый политический кризис, они в поисках выхода из него фабрикуют интригу. Вот ихний банальный способ, да и дурная привычка. В ответ на безумную заговорческую кампанию южнокорейских правителей нам приходится подтвердить им свою незыблемую позицию. Первое. Бесславный конец Пакунчи, должный результат амбициозных шагов ультраправых консерваторов Южной Кореи, которые с химерой воскресить реформистскую диктатуру посадили в трон Чунаде предателя Пакунчи. 4 года назад эти дальбаки, плененные ностальгией по эпохе Пак Чунхи, распространили парадокс, мол, если властелином Южной Кореи станет Пак Чунхи, потомок реформиста диктатора, несомненно, произойдет второе чудо у реки Хан, что повлечет за собой экономическое оживление и время народного счастья. Таким обманчивым трюком и мошенническим и интриганским способом им удалось надеть Пак Чунхи тогу президента. Пользуясь случаем, новый хозяин Чунаде выдвинула реабилитацию своего отца Пак Чунхи как первоочередную политическую задачу и со всей отдачей стала облагораживать реформистскую диктатуру. Эта ведьма своим фашистским и антинародным правлением полностью превратила Южную Корею в ад, кромешной и раболепием и низкопоклонством перед внешними силами оставила в сердцах нации опечаток невыносимого позора. Покрывшие всю южнокорейскую землю море свеч было взрывом негодования народа, а импичмент и арест Пак Чунхи – это решительная кара со стороны пробужденных народных масс. Второе. Трагический конец Пак Чунхи есть результат вековой аномалии. Ведь к креслу южнокорейского президента пришла такая неряха, с которой стыдно связать даже элементарные нравы и способности мышления человека, нежели политика. Предугадали, конечно, что она злоупотребит властью президента в своей корыстной и алчной цели и позволит себе самовластие и произвол. А на самом деле она была в подлинном смысле слова политическим недорослем, не знающим даже, как следует относиться к народу, самому драгоценному в мире существу. У нее, по-видимому, мозги набекрен, не разбираясь в содержании написанного чужой рукой текста речи, давала шаманки для проверки. Третье. То, что Пак Чунхи изгнана из Чунаде и попала под колпак, должное возмездие за суперпреступление марионетки шаманки, яростного истерика конфронтации с соотечественниками. Вполне естественно, что за решеткой сидит бывшая хозяйка Чунаде, которая без собственных убеждений и даже элементарного интеллекта плясала под дудку своих подчиненных. Таково единогласное суждение южнокорейских жителей и мировой общественности. Четвертое. Если южнокорейские правители все еще прибегнут к безумной кампании против просеверокорейских элементов, спиной стоя к течению времени, то никогда не надеяться на оздоровление межкорейских отношений, помутнеет перспектива воссоединения Кореи. Указанная кампания является собой отчаянную попытку южнокорейских властей любой ценой сохранять политику противоборства с племенниками, которую проводила предатель Пак Чунхи, уж приговоренная к смерти, и навсегда заблокировать путь к улучшению межкорейских отношений и объединению Родиной. История как следует наказала тех, кто спиной стоял народу и предал нацию. Пусть лезут из кожи вон рутинеры и правители Южной Кореи, но им не найти выход из краха, отметил представитель комитета КНДР по мирному объединению Родиной.